Да-да, мой папа ходил туда. Пытаюсь сделать это традицией. Хадар смеялся, явно чувствуя себя неловко из-за того, что Изуку находится в его личном пространстве. Он вздрагивает, когда Изуку захлопывает книгу и роняет ее на стол. Ух ты, какой молодец. Хаэм, это хорошая подготовительная книга. Хотя Изуку наклонился и тихо прошептал так, чтобы услышала только Хада, я не думаю, что этого будет достаточно. Не для тебя. Думаешь, в школу героев примут кого-то, кто откровенно плюет на гибель людей, кто над этим смеется? Я думаю, тебе следует пересмотреть свой выбор школы. Че, думаешь, меня можно напугать? Рявкнул Хада, когда Изуку отошел. Ну и что, если все остальные здесь боятся тебя, я нет. Ты заставил их всех одурачить себя, думая, что ты можешь разрушить их жизни, но я не собираюсь думать так же. Ты ничего не можешь мне сделать. Улыбка Изуку превратилась в ухмылку. Если ты так говоришь, Хада-сан, но ты выглядишь испуганным, мне интересно, ты действительно в это веришь? Не волнуйся, я не собираюсь беспокоить тебя или что-то в этом роде. Но Изуку начинает возвращаться к своему столу. То, что ты сделал сегодня, я заставлю тебя жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Их учитель естествознания вошел прямо перед тем, как Хада успел возразить. Позже на Дагобе Изуку выплескивает свою ярость, которую он так хорошо спрятал, на мусор. Он убирает его с такой скоростью, что всемогущий даже впечатлен, прежде чем понимает, что что-то не так. Ему требуется несколько попыток, чтобы Изуку перестал размахивать острым металлом и достаточно успокоился, чтобы поговорить с ним. «Что случилось, мой мальчик?» Это было сказано с такой нежностью, что Изуку чувствует, как слезы текут по его лицу, и рыдания вырываются из его горла, прежде чем он успевает их остановить. Он чувствует, как руки всемогущего ведут его, пока они оба не садятся на песок. Он объясняет все с тяжелым дыханием и влажными криками. Всемогущий сидит рядом с ним, потирая ему спину, когда слова вырываются из него, как перегруженная плотина. Наконец он замолкает. «Я не понимаю», признается он после того, как его истерия утихла. Он смотрит на океан, но все, что он видит в своем разуме, это усталое лицо девочки в черно-белых тонах. «Чего ты не понимаешь? Почему до сих пор так больно? Я должен привыкнуть к этому». Месяцами никто не пытался, но до этого другие дети писали подобные вещи на моем столе. «Знаешь, иди убейся, бесполезная трата пространства и все, что им вздумается». Мне было все равно, было немного больно, но я очищал стол и забывал об этом. Я не знаю, потому ли это, что он изо всех сил старался найти цветы, или это потому, что он использовал чужую трагедию в качестве опоры для своей шутки, но я не смог оставить это без внимания. Не в этот раз. Мне не должно быть так больно, но это так, и я, Изуку оборвал себя, вытирая лицо, расстроенный тем, что слезы все еще текут. Я думаю, что это нормально, чувствовать боль. То, что сделал тот мальчик, было более чем жестоко. Если хочешь, я могу замолвить словечко перед Шикицу. Я мог бы рассказать им, что он сделал, не упоминая твоего имени. Предлагает всемогущий, и сердце Изуку замирает от этого жеста. Нет, говорит он через мгновение. Он очень сильно хочет, чтобы всемогущий занялся этим, но это вызовет слишком много вопросов, если станет известно, что мужчина использовал свое влияние, чтобы попытаться исключить какого-то ребенка, которого он не знал, из школы героев. Я не хочу втягивать тебя в мои беспорядки. Кроме того, я уже знаю, что делать. Хадашира думает, что он неприкасаемый, потому что у него есть причуда, но его ждет сюрприз. Улыбка Изуку была мрачной. Я собираюсь разрушить его будущее, не прикасаясь к нему. И впервые за несколько месяцев Еги мельком видит мальчика, с которым разговаривал на крыше. Он также обращает внимание на имя другого мальчика. Если и существует очень небольшой шанс, что то, что запланировал Изуку, не сработает, тогда Еги позаботится об этом, будь прокляты неудобные вопросы. Ташинари также связывается с похоронным бюро, в котором находится Кидайка, и анонимно оплачивает все расходы. Ее семье уже приходится нести бремя похорон дочери, он не потерпит, чтобы им пришлось за это платить. Он также следит за тем, чтобы Наомаса попросил кого-нибудь тщательно изучить ее школу. Он ничего не говорит об этом Изуку. Восьмой месяц приносит раннее весеннее солнце и начало возмездия. Верный своему слову, Изуку не беспокоил и не разговаривал с Хадой до конца года. Несколько недель тот был напряжен, прежде чем впал в ложное чувство безопасности. Изуку слышит, как он хвастается своим друзьям, что угрозы Деку были всего лишь болтовней. Возможно, у него даже возникло искушение провернуть подобный трюк снова, но Изуку нравится думать, что вмятина на его столе заставляла дважды подумать. Не то, чтобы это имело значение. Хода понятия не имеет, что он уже упал в пропасть. На него было смехотворно легко найти компромат. Изуку даже не пришлось копать глубоко. Все с гордостью отображалось в его социальных сетях. Видео, твиты, лайки и репосты вещей, которые никто в здравом уме, кто пытается поступить в школу героев, не должен продвигать. Хода действительно не любит людей без причуд. Он оставляет смертельные угрозы и оскорбления в комментариях всем, кто говорит о них хоть что-нибудь хорошее. У него также, кажется, есть проблемы с мутантными причудами, если судить по его свободному использованию слова «урод» в его интернет-разглагольствованиях. Он находится на грани бана, остается там на несколько дней, когда админы добираются до него, прежде чем вернуться в полную силу, так ничему и не научившись. Изуку потребовалось меньше недели, чтобы запечатлеть судьбу Хода в документе, наполненном скриншотами и ссылками, но, поскольку до экзаменов у них довольно много времени, он решает продолжать дополнять его, потому что Шира, похоже, не может удержаться от лайков и извержения ненависти в мир. Поскольку мальчик так гордился своими убеждениями, Изуку подумал, что будет справедливо отправить все это в файлы для просмотра администраторами Шикицу. Может быть, если бы Хода в какой-то момент извинился, Изуку отступил бы. Может быть, если бы мальчик проявил раскаяние или чувство вины, он протянул бы оливковую ветвь. Но Хода все еще проводит время в интернете, не заботясь о том, кого ранит его слова, поэтому превратить его в ходячего мертвеца – единственный выход Изуку. В середине девятого месяца, когда распускаются цветы, Изуку отправляет электронное письмо в среднюю школу Шикицу для предъявления по месту требования. Хадашира, третий курсник средней школы Альдера, будет участвовать в ваших вступительных экзаменах. Я прочитал вашу политику в отношении издевательств и дискриминации и считаю, что он не подходит для вашей школы. Пожалуйста, просмотрите прикрепленный документ для более подробной информации. Если не будет предпринято никаких действий, я и весь остальной мир узнаем, в чем заключаются стандарты Шикицу для потенциальных героев. Спасибо. Изуку использует альтернативную электронную почту, которую он создал в интернет-кафе. Он не оставляет имени. Все, что он сделал, это собрал общедоступную информацию в аккуратный маленький документ, но он прекрасно понимает, что это все еще может быть расценено как саботаж, потому что так оно и есть. Просто чтобы быть мелочным, он отправляет одно и то же письмо в каждую школу героев, которую только может вспомнить. Низу хихикнул, когда это сообщение появилось в его почтовом ящике. Он узнает стиль писателя. Он напоминает Йиги, что хочет встретиться с его протеже. Тошинари намеренно кашляет кровью, чтобы прекратить разговор. Шикицу проводит свое исследование и прямо запрещает Хадишира принимать участие во вступительных экзаменах. Вероятно, он первый, кто получил письмо с отказом еще до начала экзаменов. И не только из этой школы. Несмотря на соперничество, все школы героев Японии хотят только самых лучших и умных. Когда происходит что-то подобное, они сообщают об этом другим школам. В начале 10 месяца, когда весна победила зиму, Хода приходит в школу с видом призрака. Его друзья спрашивают его, что случилось, но тот ничего не отвечает. Он встречается взглядом с Мидорией. Изуку больше так и не заходил в ту электронную почту, с которой он отправлял письма, но он следил за сайтом Шикицу Официал. На днях они написали, напоминая потенциальным студентам, что дискриминация – это не то, что они терпят. Тут же Изуку понял, что его план сработал. Изуку мило улыбается ему, а глаза Хода расширяются от ужаса. Он переживает день, но вскоре после этого перестает появляться в школе. Студенты шепчутся об этом и косятся на Изуку, но это все. Нет никаких доказательств того, что он что-то сделал. Есть будущее другого ученика, которое Изуку мог разрушить нажатием кнопки. Но когда Бакуго вернулся в школу после нападения злодея, то был странно замкнут. Он все еще кричал, все еще взрывался, но со временем это происходило все реже и реже. Он игнорировал Мидорию до конца года, хотя иногда Изуку замечал его взгляд краем глаза. Это был не тот взгляд, к которому он привык. В те редкие моменты, когда он ловил выражение лица Бакуго, Это было похоже на то, что тот больше не знал, что делать с Изуку. Тем не менее, Изуку сдержал свое слово. Бакуго оставил его в покое, и этого было достаточно. За день до вступительного экзамена пляж Дагоба был очищен. Удивительно, но трупов они не нашли. Изуку наблюдает, как солнце поднимается над водой, заставляя волны блестеть, а песок сверкать. Он слышит шаги, и вскоре рядом с ним стоит Всемогущий. «Поздравляю, юный Мидория», — сказал Всемогущий с улыбкой, наполненной гордостью. «Ты сделал это. Ты дал этому пляжу новую жизнь. Спасибо». Изуку моргнул, отворачиваясь от восхода солнца, чтобы осмотреться. Он не совсем понял, что ему это удалось. Это было немного сюрреалистично. «Но ты думаешь, этого будет достаточно? Вступительный экзамен завтра, и, хотя я определенно сильнее, я не знаю, будет ли этого достаточно. Не сомневайся в себе сейчас, мой мальчик. Я верю, что ты пройдешь с честью». Слова Всемогущего согрели сердце Изуку. Мужчина был прав. Мидория слишком много работал, чтобы останавливаться сейчас. Он мог это сделать. Он мог попасть в курс героев. «Есть, кое-что, о чем я хотел с тобой поговорить», — продолжил Всемогущий, нервно дергая себя за волосы, избегая взгляда Изуку. Мидория почувствовал, как его настроение резко ухудшилось. Что-то пошло не так. Увидели ли Уа его заявление и отклонили его? Был ли это способ Всемогущего сказать, что Изуку справился хорошо, но этого недостаточно? Неужели последние 10 месяцев прошли зря? Что, если... Нет, нет, юный Мидория, ничего подобного, обещаю. Поспешил заверить его Всемогущий. Он стал экспертом в расшифровке бормотания Изуку. Ты не в беде. Приношу свои извинения за то, что заставил тебя так думать. Это просто. Всемогущий вздохнул, прежде чем сообщить новости Изуку. Директор Низу хочет поговорить с тобой. Сегодня, если у тебя есть время, и если бы ты мог принести некоторые из твоих аналитических журналов, он был бы тебе очень признателен. Всемогущий крепко обнял его. Мне очень жаль. Я делал все возможное, чтобы отвлечь его и держать тебя подальше от его радаров, но он начал делать смутные предложения заглянуть в твою квартиру. Лучше просто стиснуть зубы и пойти к нему. Изуку имел лишь малейшие представления о репутации Низу. Директор намеренно окутывал себя тайной, что делало практически невозможным получение достоверной информации о нем. Слухи, конечно, были. Дикие, непроверенные слухи о нем и о том, что он мог сделать. Поэтому, хотя Изуку задавался вопросом, почему ему казалось, что он собирается присутствовать на собственных похоронах, он также был очень, очень заинтригован. В своем кабинете Низу начал хихикать. Примечание к части. П.А. Изуку, сующий свою новую, вероятно, проклятую фигурку Всемогущего в руки Йги. Подпиши, пожалуйста, Йги, сдерживая слезы. Не знаю, откуда ты это взял, но мне нравится. Я хочу такую. Мы все знаем, что если бы Всемогущий действительно собирал фигурки самого себя, он покупал бы только самые уродливые и дешевые подделки, которые только мог найти. Я знаю, потому что это то, что я сделал бы, если бы я был известен. П.П. Не плюсую, а умножаю, а еще я бы пользовалась самыми кринжовыми мимами со мной, так что если вы делаете такие, я буду рада их видеть в моем ТГ. Ссылка на него. Сияющая звезда. https://melu.chestiaexpress. Чаптер 11. Интерлуди. Пхебакуго С. Примечание к части. П.П. Кто-нибудь, отключите солнце. Я устала умирать от жары. Я действительно жду и не жду того момента, когда придет время следующей интерлюдии. Жду, потому что я люблю ее. Раскрытие персонажей в ней заставит вас плакать и смеяться одновременно. Не жду, потому что в ней больше 26 страниц, и я не знаю, сколько времени я на нее потрачу. Да, но с другой стороны, это не следующая глава, и пока вам не придется ждать слишком долго. Атака слезневого злодея привела в движение больше событий, чем можно было ожидать, и Мидория Изуку был не единственным, кто пережил радикальные изменения в жизни. Бакуго Кацуки мог засвидетельствовать это множеством интересных сходств между ними. День нападения не был для него чем-то особенным. Пошел домой со своей мамой, отец с облегчением обнял его, он принял душ и сразу же лег спать. Не потому, что он устал, а потому, что к тому времени, когда они добрались до дома, было уже поздно, и он не собирался позволять какому-то безымянному злодею рушить его режим сна. И нет, послевкусие мусора не осталось у него во рту, потому что он тщательно почистил зубы. Он не проснулся посреди ночи, хватая ртом воздух. Он не сбросил одеяло с кровати, потому что казалось, что оно душило его. Он сделал это, потому что он всегда потел немного сильнее, чем большинство. На следующий день перемены принесли свои плоды. Кацуки раздраженно цокнул, когда проснулся и увидел, что проспал. Он еще может успеть в школу, но ему придется пропустить завтрак. Как бы то ни было, если люди могли справиться с проклятым бормотанием Деку, они могли бы смириться с его урчанием в животе хотя бы на один день. Накинув униформу, он схватил сумку с книгами и поплелся вниз. Его немного раздражало, что ни один из родителей не разбудил его, но он не собирался жаловаться. В их задачу не входило поднимать его. «Куда, по-твоему, ты идешь?» – спросила его мама из кухни, пока он шел к входной двери. «В школу. Куда, черт возьми, еще я могу идти?» – крикнул он в ответ, натягивая ботинки. Запах овсянки наполнял воздух, но мальчик изо всех сил старался не обращать внимания на собирающиеся во рту слюни. «Нет, я уже позвонила и сказала им, что тебя не будет сегодня и завтра. Ты можешь начать ходить на уроки на следующей неделе. Иди завтракай, сопляк». Кацуки замер, пальцы остановились, затянув шнурки на ботинках. В следующий момент он уже топал на кухню, гнев нарастал с каждым шагом. «Какого черта? Я не болен, зачем ты это сделала?» «Потому что я была бы дерьмовой матерью, если бы отпустила своего ребенка в школу сразу после того, как он был вовлечен в нападение злодея. А теперь садись, черт возьми. Нам с твоим отцом нужно кое о чем с тобой поговорить, но это может подождать, пока ты не поешь», — ответила она, сердито глядя на него, и он почувствовал, как его глаз дернулся. Однако Кацуки должен был проявить к ней немного уважения, она не назвала его жертвой. Он бы взорвался, если бы она употребила это слово. Он был в порядке. Ворча, Кацуки подошел к столу, швырнул на пол сумку с книгами и сел. Отец улыбнулся ему и пожелал доброго утра, прежде чем вернуться к своим газете и кофе. «Серьезно?» – пожаловалась его мама, сунув ему тарелку овсянки. «Бросаешь сумку на пол, как маленький ребенок. Ты споткнешься об нее позже. Замолчи». «Это не так», – проворчал он, вгрызаясь в еду, изо всех сил стараясь быстрее поесть. Чем быстрее он поест, тем скорее закончится то, о чем хотят поговорить его родители, и тогда он сможет вернуться в свою комнату. Он все еще злится, что она отпросила его в школе, но было бы глупо пытаться пойти туда сейчас. Кацуки заворчал, когда закончил есть в рекордно короткие сроки. «Я все, спасибо, что не сожгла еду на этот раз», — пробормотал он, поднося свою миску к раковине и вымывая ее. Засохшие овсяные хлопья было чертовски трудно оттереть. «Да, да, я знаю, что ты очень благодарен за еду, которую я приготовила», — сказала его мама, подходя к нему и ставя свою и папину посуду в раковину. Она поцеловала его в макушку, когда он пытался отмыть их. «Иди садись, у нас есть разговор». Он поморщился от поцелуя, но не протестовал. После вчерашнего, если она хотела проявить к нему некоторую привязанность, Кацуки не стал бы устраивать из-за этого сцену. Он хотел бы подумать также на следующие слова, вылетевшие из ее рта. «Кстати, я планирую в ближайшее время пригласить Изуку и Инка на ужин. Будь готов съесть кацудан, сопляк», — крикнула Мицуки через плечо с дразнящей улыбкой. Эта улыбка быстро исчезла из-за реакции Кацуки на новость. «Что? Нет, зачем ты их приглашаешь? Я не хочу, чтобы они приходили», — закричал он, и она услышала предательские хлопки маленьких взрывов, за которыми последовал запах дыма. «Эй, заткнись. Что, черт возьми, с тобой не так? Изуку спас тебе жизнь». «Конечно, я собираюсь пригласить их и приготовить его любимую еду, это меньшее, что я могу сделать», — закричала она в ответ, повернувшись к нему, раздраженная его реакцией. Это раздражение превратилось в холодную ярость при его следующем заявлении. «Я не просил его о помощи и не нуждался в ней. Мне и без него было бы хорошо. Я не хочу, чтобы Деку был в этом доме. Никогда». «Что ты только что сказал?» — заговорила не она, и Кацуки застыл, когда Масару посмотрел на него. «Кацуки», — начал мужчина тихим голосом, но сквозь него можно было услышать кипящий гнев. Спокойно, с чопорной точностью, он сложил газету и отложил ее, полностью сосредоточившись на сыне. «Ты называл его так, когда вам было по 4 года, и тебе было сложно правильно произнести его имя, но мы сказали, что это неправильно и поправили тебя. Так почему я только что услышал, как ты назвал Изуку бесполезным?» Глаза Кацуки лихорадочно метались между родителями. По охватившей его панике было легко понять, что он пытался придумать ответ, который успокоил бы их обоих. Однако казалось, что он не смог думать ни о чем даже отдаленно приемлемом и решил поступить так, как у него получалось лучше всего. Он взорвался, потому что он именно такой. Он был таким с тех пор, как ему исполнилось 4 года, а его причуда так и не проявилась. Этот глупый идиот все еще хочет быть героем. Остановись. Мицуки увидела, как ее муж потирает руки. Тревожная привычка, от которой он так и не избавился. Но он просто не понимает. Он никогда не станет героем, потому что у него нет причуды и никакое жуткое бормотание не изменит этого. И, Кацуки, остановись. Все говорили ему сдаться, потому что мы все знаем, что он потерпит неудачу. Я много лет говорил ему, что он никогда ничего не добьется, но я думаю, он слишком туп, чтобы понять, что... Хватит. Рев и взрыв Масару, когда он ударил руками по столу, заставили Кацуки в шоке отшатнуться. Некоторое время было тихо, если не считать тяжелого дыхания Масару. Иди садись на диван. Я не знаю, откуда все это, но мы собираемся поговорить, а ты все нам объяснишь. Я понятно объясняю. Кацуки неуверенно кивнул и направился в гостиную. На кухне воцарилась тишина, пока Масару пытался стереть следы ожогов со стола рукавом. «Извини за стол, думаю, я его испортил», — признал он, сдаваясь. «Масару, мне плевать на стол, что это было?» — приглушенным голосом спросила Мицуки, подойдя к нему. «Я знала, что они больше не близки, но это звучало намного хуже, чем друзья, которые просто разошлись. Это звучало как, блять, ты знаешь, как это звучало». Масару сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, пытаясь восстановить самообладание. Он встретился с ней взглядом и покачал головой. «Я не уверен. Нам никогда не сообщали, что он разыгрывал или издевался над кем-либо в школе. Несмотря на то, что учителя всегда хвалили его причуду, они бы сказали нам, если бы он делал что-то подобное. Черт, да, верно. Ты действительно так думаешь? Может быть, если бы у другого ребенка, над которым он издевался, была причуда. Черт, может быть, даже в этом случае, они бы промолчали». Мицуки нахмурилась. То последнее родительское собрание было дерьмовым. Они болтали и болтали о том, какой он образцовый ученик, и я чуть не спросила, о том ли ребенке они говорят. Но я подумала, может быть, в школе он ведет себя по-другому. Например, у него вдруг появились друзья, которые помогли ему расслабиться или что-то в этом роде. Теперь я беспокоюсь, что учителя покрывают его. «Что ж, есть только один способ узнать», — сказал ее муж, вставая. «Это прозвучит плохо, но поскольку Кацуки унаследовал ее личность, она ожидала, что его школьные годы будут наполнены отработками и, возможно, отстранением или двумя. Не потому, что она думала, что он плохой ребенок, а потому, что таков был ее школьный опыт. Она была бы первой, кто признал бы, что она не фанат вышестоящих людей, как и Кацуки. Чего она не учла, так это того, что, хотя у Кацуки была ее личность, у него также был острый, как бритва, интеллект Масару. Ее занудный муж был лучшим в своем классе на протяжении всей средней и старшей школы, и их сын пошел по его стопам. Каждый год он возвращался домой лучшим в своем классе с восторженными рекомендациями учителей о его причуде и характере. В первый раз, когда это случилось, Мицуки подумала, что это случайность или опечатка, по крайней мере, по части характера. Ее ребенок никогда не был хорошим с другими, и он знал слово «вежливый» только потому, что однажды оно было на тесте по лексике. Но это продолжалось год за годом, так что она и Масару решили, что Кацуки сдерживал себя в школе. Мицуки знает, что он усердно учится, чтобы быть на вершине, и считает, что он заслуживает похвалу за свои достижения. Тем не менее, она подозревает, что Эльдера играет в фаворитов каждый раз, когда она видит рейтинги классов после экзаменов. Место Изуку всегда ниже, чем она ожидала. Она не часто его видит, но он сын Инка, и она знает, что он умен. Так что она не может не задаться вопросом, происходит ли какой-то саботаж за кулисами. Она обсуждала это однажды с Инка, и ее подруга только вздохнула и устало пожала плечами. Она ничего не могла сделать, пока Изуку не сказал что-нибудь об этом, не выглядя при этом сверхзаботливой матерью, вызывающей суету по пустякам. Когда они вошли в гостиную, у нее возникло ужасное чувство, что Изуку может быть не единственным учеником, которого Эльдера саботирует. Если ее ребенок вел себя как дерьмо, а они ничего не предпринимали, Его ждало грубое пробуждение, когда он достигнет совершеннолетия. «Отлично, рассказывай», — сказала она, скрестив руки, и села напротив Кацуки, Масару рядом с ней. «Что рассказывать?» Ее мелкое отродье сплюнул в ответ. Видимо, он пришел в себя, ожидая их. «Что, теперь ты ведешь себя, будто ничего не понимаешь? Я не думала, что вырастила дурака и труса». Мицуки быстро разозлилась, но она также знала, как заставить Кацуки открыть рот. Он терпеть не мог лгать, поэтому, если не хотел говорить, то уклонялся или просто молчал. Когда он использовал эту тактику, она намеренно выводила его из себя и била по самому больному месту, по гордости. Она не собиралась побеждать в номинации «Родитель года» в ближайшее время, но она знает, как работает ее ребенок. «Отъебись, ведьма!» – прорычал он. «Деку знает, какой он. То, что вы с папой любите притворяться, что он чего-то стоит, не означает, что остальные из нас будут подыгрывать». Кацуки начал Масару, и Кацуки захлопнул рот. Мицуки это понимала. Масару был тем самым медленным типом гнева, но он был не тем, кого вы бы хотели спровоцировать на себя, когда он дошел до такого состояния. У Кацуки и у нее была ярость, как фейерверк, громкий, яркий, но исчезающий после нескольких вспышек. Когда они были злы, люди это знали. Ярость Масару была похожа на прилив. Когда он был далеко, то казался маленьким и безобидным, но если не обращать на него внимания, волна настигнет вас в мгновение ока, высокая и устрашающая, готовая захлестнуть и утопить, неизбежная. Гнев ее мужа был тихим, но глубоким. Если бы он пошел за Кацуки вчера, оружие смерти и несколько других героев ушли бы на пенсию досрочно. Две вещи. Во-первых, в этом доме ты не будешь называть Изуку этим прозвищем. Зови его Мидория, если не можешь заставить себя произнести его имя. Во-вторых, у Масару перехватило дыхание, вчера он спас тебе жизнь. Мне все равно, считаешь ли ты, что тебе не нужна была помощь, он спас тебя. Даже если бы он был незнакомцем для твоей матери и меня, уже одно это делает его драгоценным в наших глазах. Независимо от твоих личных чувств, не ожидай, что мы, родители, которые чуть не увидели, как их ребенка убили в прямом эфире, будем пренебрежительно относиться к его действиям, и ты не можешь требовать этого от нас. Ты понимаешь? Кацуки сглотнул и кивнул. Хорошо, а теперь расскажи нам, что происходит. Скрипя сердце, история проскользнула сквозь упрямо сжатые зубы, а Мицуки с Масару слушали в немом ужасе. Кацуки рассказал о том, как учителя хвалили его за то, что он всегда все понимал первым. Он упомянул, что все были в восторге от его причуды, так он понял, что с самого детства всегда будет на высоте. Он признался, что ежедневно ставил Изуку на место, а учителя ничего не делали, а некоторые даже поощряли это. Он сказал им, как сильно он ненавидел то, что Изуку все еще хотел быть героем, хотя у него не было причуды, и как расстраивало то, что независимо от того, что он с ним делал, мальчик просто не позволял мечте умереть. К тому времени, когда он закончил говорить, Мицуки обменялась взглядом с Масару, и она могла увидеть, что он был так же встревожен этим признанием, как и она. Они оба знали, что будет плохо, но с начальной школы, с тех пор, как ему было 4 года. Как, черт возьми, они пропустили это? Черт возьми, Кацуки, какого черта, откуда, блять, ты взял, что можно так относиться к другим? Потому что я точно знаю, что никто из нас не учил тебя этому, — рявкнула Мицуки, когда она снова смогла говорить. Почему ты злишься на меня? Ты всегда говорила мне быть лучшим. Ты тоже была такой в школе, так почему ты читаешь мне нотации? Кацуки закричал в ответ, и Мицуки резко остановилась на обвинении. О чем ты говоришь? Мы говорили тебе всегда делать все возможное, а не то, что ты должен быть лучшим. Не то, чтобы то, как ты себя вел, было даже близко к этому. И я никогда не говорила тебе смотреть на других свысока. Что касается моей жизни в школе, я знаю, что никогда не обсуждала ее с тобой. Откуда тебе пришло в голову, что я была лучшей? — спросила она, сбитая с толку тем, откуда он это взял. Как будто это не очевидно. Вы с папой всегда завоевываете клиентов в своем дизайнерском агентстве, и ты не потеряла свою позицию лучшего дизайнера за все время, что ты работаешь в этой сфере. Так ты, наверное, была лучшей ученицей на протяжении всей школы, как и папа, верно? Блять, держу пари, по твоей прихоти куча людей покупала тебе обед и всякую хрень. Усмехнулся он, и Мицуки чуть не усмехнулась в ответ, не веря своим глазам. Она взглянула на Масару, и они молча переглянулись, прежде чем он слегка кивнул ей. Мицуки сдержала раздраженный вздох, потому что не хотела говорить о своих школьных годах, но, похоже, у нее не было выбора. «Хорошо, Кацуки, раз уж ты, кажется, думаешь, что все знаешь, позволь мне рассказать тебе, как прошла для меня средняя школа. Там была одна девушка, очень красивая, серьезно, могла бы быть моделью уже тогда, а она похорошела еще сильнее к старшей школе. Вау, уже описываешь свою внешность, ведьма, у нее были волшебные крылья», продолжила Мицуки, игнорируя оскорбление. «Они были маленькими и изящными, но когда она чувствовала, что ее игнорируют, она раскладывала их, чтобы привлечь всеобщее внимание. Она хорошо говорила, была умна и умела читать людей. Учителя любили ее, мальчики хотели ее, а большинство девочек хотели быть ею. Она звучит идеально, да, звучит как надоедливая учительская подпевала. Да, так оно и было, и это помогло ей закрепить за собой место лидера». Мицуки рассмеялась резко и горько. Масару сжал ее руку. «Она также распределяла время своего дня так, чтобы убедиться, что я тоже знаю свое место, что я бесполезная потная сука, которая никогда ничего не добьется. Она убеждалась, что я это знаю. Каждый проклятый день». Кацуки застыл, его глаза расширились от шока. «Что?» Его голос вышел хриплым. «Кацуки, незлобиво начало Мицуки, моя причуда буквально увлажняет мою кожу. В мире, где ценятся сильные и уникальные причуды, моя самая близкая к беспричудным. Черт, до последнего года в начальной школе я думала, что у меня нет причуды. Твоя бабушка отвела меня к врачу, потому что ее беспокоила чрезмерная потливость, так как я еще не умела ее контролировать. Они взяли тестовый образец, и это единственная причина, по которой мы узнали. Нет, он покачал головой, ты должна была быть наверху. Даже если твоя причуда не предназначена для боя, ты все равно можешь. Можешь. Могу что? Я не знаю, завопил он. Но ты ни за что не позволила бы какой-то волшебной феечке издеваться над собой. Ну, в этом ты прав. Сначала я пыталась постоять за себя, но вот в чем дело, Кацуки. Она подождала смотреть на него, пока он встретился с ней взглядом. Это не имело значения. Неважно, сколько раз я вставала против. Не имело значения, скажу ли я ей или нанесу ответный удар. Из-за ее положения, из-за моей причуды история уже сложилась так. Я была девочкой со слабой причудой, которая пыталась скрыть свою зависть, притворяясь жертвой. Мне никто не верил, а если и верил, то им было все равно. Учителя ни хрена не делали, чтобы остановить ее, так что я, должно быть, делала что-то не так, верно? Школа была для меня кошмаром, и я ненавидела туда ходить. Мы с твоими бабушкой и дедушкой устраивали из-за этого громкие скандалы, а я так часто прогуливала занятия, что меня чуть не объявили прогульщицей. Я едва сдала выпускные экзамены. Глубоко вздохнув, Мицуки продолжила. Если она собиралась говорить об этом, она могла рассказать всю историю. Вот так прошли мои годы в средней школе. Все три, а та девочка ни разу не сдалась. Она попыталась не обращать внимания на жжение в глазах. Я выбросила свой ежегодник, потому что она и ее друзья забрали его в день выпуска и написали о том, как сильно они меня ненавидят и желают, чтобы я умерла, и, знаешь, после прочтения их слов, я не могла не думать, что у них были довольно убедительные аргументы. Думаю, хорошо, что я была злобной сукой, которая решила, что лучше буду жить несчастной, чем дам им то, что они хотят, а иначе я бы никогда не встретила твоего отца. В конце она попыталась пошутить, чтобы смягчить суровую правду. Ее ребенок выглядел так, будто она только что сказала ему, что всемогущий умер. Она подумывала остановиться, потому что эти воспоминания не доставляли ей удовольствия, но если это был единственный способ для него понять, что он не прав, тогда она будет говорить, пока не охрипнет. Она никогда не пачкала руки. Ее излюбленная тактика заключалась в том, чтобы загнать меня в угол в туалет с двумя другими девочками и окунуть потную Мицуки в унитаз с головой. Они удерживали меня, а она нажимала на ручку. Это происходило примерно 3 раза в неделю. Девочки знали, что нельзя заходить внутрь, если они увидят, что та компания входит в туалет, поэтому нас не прерывали. Это было обычным делом на протяжении всей средней школы. Это перешло и в старшую школу. В тот день, когда я узнала, что мы с ней пойдем в одну школу, я так сильно плакала, что потеряла сознание. В тот момент я сдалась. Я не могла уйти от нее, Всем было наплевать, и сопротивление не стоило того, потому что я была единственной, кто когда-либо попадал в беду. Я смирилась с еще 3 годами ада, потому что почему бы и нет, та же хрень, просто другая школа. Это то, о чем я думала. У Кацуки перехватило дыхание. Но однажды старшеклассница вошла в туалет, когда они сунули мою голову в унитаз. Я никогда раньше ее не видела, но она взглянула на происходящее и потребовала объяснений. Одна девушка сказала, что это не ее дело и ей стоит отвалить. Но та девушка не любила такие разговоры. Следующее, что я помню, это как болтливую потащили к раковине, а старшеклассница насильно вымыла ей рот с мылом, спрашивая, нравится ли ей, когда ее удерживают против воли. Мицуки улыбнулась воспоминанием. Что произошло дальше? Тихо спросил Кацуки. Эх, 2 девчонки сбежали. Фею раздражало, что ее веселье было прервано, но, вспомни, она ни разу не запачкала руки. Вместо этого она попыталась подлизаться к другой девочке, изображая из себя жалкую первокурсницу, над которой издевались, а ее друзья мстили за нее. Она признала, что они зашли слишком далеко и что это больше не повторится. Поскольку мы только что пошли в старшую школу, она все еще находилась в самом низу пищевой цепочки. Знаешь, что сделала эта старшеклассница? Она поверила этой дерьмовой истории? Нет. Инка использовала свою причуду, дернула ее за ухо и сказала, «Тебе лучше убедиться, что это больше не повторится, потому что если это произойдет, я вырву эти красивые крылья прямо из твоей спины». «Тетя Инка, да, и с тех пор мы лучшие друзья». В старшей школе она была странной, идеальная смесь хорошей девочки и правонарушительницы, хихикнула Мицуки. Она была бы так смущена, если бы узнала, что я рассказываю тебе это. Она сильно поумнела. Думаешь, что я напряженная? Думаешь, ты раздражительный? Никто из нас не мог сравниться с ней тогда, когда она была в настроении драться. Однажды она поймала парня, пристававшего к девушке, и своей причудой вырвала ему зубы и поставила его на колени ровно через 10 секунд, заставив извиняться. «Черт возьми, это круто», — сказал Кацуки, пораженный этой информацией. Она не вырвала все его зубы, поправила себя Мицуки, всего несколько. Сказала, что хочет, чтобы он оставил остальные как напоминание о том, что он может потерять, если не изменит свой образ жизни. После этого он очень быстро изменился. «У нее были проблемы?» — спросил он. «Да, это точно. По обоим инцидентам». Феечка рассказала учителю душещипательную историю, за что Инка получила отработку, а также была отстранена от занятий за использование причуды и нанесение телесных повреждений тому парню. Если подумать, я помню, что она встретила Хисаши, когда ждала директора в его кабинете. Мицуки не смогла сдержать смех, вырвавшийся из ее рта. Тогда она была забавной. Большую часть дней она была такой застенчивой, милой девушкой, которая постоянно тревожилась о том, беспокоит ли она других людей. Однако в тот момент, когда у нее появилось хотя бы подозрение на то, что с кем-то плохо обращаются, все это беспокойство исчезало и она вставала на тропу войны. Мы, первокурсники, довольно быстро поняли, что травля в школе запрещена, потому что Инка узнает, и никто не хотел столкнуться с ее гневом. Она глубоко вздохнула. «Так что тебе лучше поблагодарить свою счастливую звезду за то, что Изуку не проболтался о том, что ты с ним сделал. Потому что, Кацуки, если она вырвала зубы парню, чтобы защитить незнакомую девушку, представь, что она сделает с тем, кто унижает ее сына». Мицуки знает, что она немного преувеличивает. Инка с годами успокоилась, и, несмотря на то, как ее расстраивают эти новости, она знает, что, когда Инка узнает, она не причинит вреда Кацуки, во всяком случае, физически. Что касается Хисаши, то, наверное, хорошо, что он был за границей. Он был склонен проявлять творческий подход к людям, которые попали в его список плохиши. Кацуки выглядел испуганным. Затем он будто нашел ответ на одну из многих загадок вселенной. «Черт, он получил это от нее», — сказал он себе под нос, но и она, и Масару услышали его. «Что?» Но Кацуки не услышал. Вместо этого он прикрыл рот рукой, и все его тело задрожало. Мицуки потянулась, чтобы утешить его, она хотела, чтобы он испугался, но не настолько, когда он дернулся и начал смеяться. Долгий, до боли в животе, смех со слезами, быстро катящимися по его лицу. Ладно, не этой реакции она ожидала. «Почему ты смеешься?» «Де?» «Мидория, поправился он, хватая ртом воздух. Он, ха, угрожал вырвать глаза пацану. Он сказал, что отрежет мне руки. Ха, он сказал мне, что мы не друзья и мне следует оставить его в покое, и он ни разу не заплакал. Я думал, что это из-за какой-то глупой причуды, но это был просто он. Ему досталось это от тети Инка. Они ждали, пока Кацуки хохотал, запыхавшись, прежде чем попытаться осмыслить то, что он только что сказал им. «Тебе придется объясниться», — сказал Масару. «Вчера наш тупой классный руководитель сказал всем, что Мидория подает заявку в УА. Мы все рассмеялись, потому что уже говорили, что у него не получится, и обычно он просто съеживается и пытается защитить себя слабым голосом, который никто не слышит. Но вчера все пошло иначе. Вместо этого он угрожал карьере нашего учителя, сорвал урок и методично разбирал наши причуды. Поэтому его отправили в кабинет директора. Не то чтобы у него были проблемы, должно быть, он надрал задницу и директору». Кацуки ухмыльнулся, прежде чем нахмуриться. «Потом мы поговорили за ланчем, и ситуация накалилась. Тогда он пригрозил отрубить мне руки. Что ж, в этом он молодец», — невольно выпалила Мицуки. Как мать, она была обеспокоена тем, что Кацуки угрожали подобным образом, но как человек, над которым издевались, она болела за Изуку. «Я думал, что на него повлияла причуда, потому что люди не меняются так быстро, но если тетя Инка была такой, то, возможно, ему просто стало похуй и он сорвался», — Кацуки признался, пожав плечами. «Возможно, Инка никогда не пыталась угрожать учителю, не говоря уже о директоре, и Мицуки не могла представить, что Изуку может быть таким смелым. Может быть, в нем наконец проявилась часть Хисаши. Мицуки могла это понять, этот человек был достаточно смелым, чтобы сделать что-то такое, будучи младше. Слушайте, я оставлю его в покое, хорошо, я даже извинюсь, если вы этого хотите», — сказал Кацуки после того, как ни один из них ничего не сказал. «Что толку в извинениях?» — спросил Масару. «Ты не хочешь этого, и похоже, что он не хочет, чтобы ты находился рядом с ним. Я не могу винить его за то, что он так себя чувствует. Не после всего, что ты нам рассказал». «Ну, тогда что вы хотите, чтобы я сделал?» Мицуки взглянула на мужа. Их ребенок уже был расстроен, но в этот момент лучше было рассказать ему, что будет дальше, чем ждать, пока он успокоится. «Мы разберемся с этим по ходу дела, но мы идем на терапию», — сказала Мицуки, считая в уме. Взрыв через 3, 2, 1. «Что?» Кацуки вскочил с дивана и ударился голенью о кофейный столик. Он этого не почувствовал. «Я не хочу идти на терапию. Мне не нужно это дерьмо. Я сказал, что оставлю его в покое. О боже, послушай меня, Кацуки. Я сказала, что мы идем на терапию. Все мы, втроем, а не только ты», — воскликнула Мицуки, закатывая глаза, когда ее ребенок в шоке сел обратно. «Вот о чем мы хотели с тобой поговорить. Мы с твоим отцом решили это прошлой ночью». «Почему?» «Я не...» Он остановился, сузив глаза, когда соединил точки. «Из-за вчерашнего дня, я же сказал вам, что со мной все в порядке». «А я тебе не верю», — ответила Мицуки, едва сдерживая фырканье. «Но это так». Пока Кацуки был сосредоточен на ней, Масару перегнулся через стол и слабо коснулся его шеи. Мгновенно раздался крик «Не трогай меня, блядь!» и хлопки, прежде чем раздался взрыв. Когда дым рассеялся, Мицуки увидела, что Кацуки запрыгнул за диван, прикрывая горло руками. Ей ничего не хотелось, кроме как подойти к нему, но у нее были свои собственные подобные эпизоды, поэтому она ждала. Это была пытка, но это было лучшее из того, что можно было сделать в данный момент. Тяжелое дыхание Кацуки постепенно нормализовалось, когда он понял, что произошло. Виноватым взглядом он осмотрел след от ожога, который оставил на руке Масару, пытаясь убежать. Он пытался что-то сказать, но слова не выходили. Он попытался еще несколько раз, прежде чем ему удалось прохрипеть извинения. «Вчера ты был на грани смерти», — сказал ему Масару, откидываясь назад. Его внимание было полностью сосредоточено на сыне. Он, вероятно, даже не заметил боли от ожога. Никто не выходит из такой ситуации, оставаясь нетравмированным. «Терапия – это не наказание, она призвана помочь тебе». «Помочь нам? Зачем она вам?» — спросил Кацуки, как только успокоился, и Мицуки почувствовала, как Масару обнимает ее. Она прислонилась к нему в поиске комфорта. «Вчера я был в нашем токийском офисе, когда появились новости. Кто-то включил телевизор, и знаешь, что я увидел? Я увидел, как тебя душили заживо, а герои стояли и смотрели. Я позвонил твоей маме, но она уже ехала за тобой. Но я должен был смотреть. Я должен был просто смотреть и думать, умрешь ли ты в прямом эфире, потому что люди, которым в обычное время я верил бы твое спасение, ничего не делали. «Думаешь, этот образ не будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь?» — спросил Масару дрогнувшим голосом. Кацуки ничего не ответил. «Я была посреди встречи с клиентом», — вмешалась Мицуки тихим голосом. «Сначала я не поняла, что это ты, пока они не увеличили масштаб, а я мельком увидела твое лицо. Я замерла, Кацуки, потому что не могла поверить своим глазам. Затем я двинулась так быстро, что несколько человек упали, когда я оттолкнула их в сторону, чтобы добраться до машины. Я узнала, где ты, и думаю, что нарушила все существующие правила дорожного движения, чтобы добраться до тебя как можно быстрее. Но даже с этим я бы опоздала. Если бы Изуку не вмешался, я бы не забирала тебя. Я бы опознавала твое тело. Надеюсь, ты никогда не узнаешь ту панику, которую я пережила вчера. Она опускает ту часть, где она сидела в своей машине, сжимая руль побелевшими костяшками пальцев после того, как припарковалась, боясь открыть дверь, боясь реальности, ожидающей ее, потому что она не знала, жив ли ее сын. Она не упоминает, как она играла в игры с собой, говоря: «Сейчас 16:03, если я выйду сейчас, Кацуки будет жив. Если часы перейдут на 16:04, он будет в плохой форме, но жив. Если я буду сидеть здесь до 16:05, то он будет. Она не рассказывает ему о явном облегчении, которое охватило ее, когда Масару позвонил ей и сказал, что Изуку оттащил Кацуки от злодея, что их сын жив и относительно невредим. Она никогда не признается, что плакала так сильно, что ей пришлось поспешно перекраситься, прежде чем выйти из машины. Эти герои наблюдали за тем, как ее сына чуть не убили, будь она проклята, если они увидят хотя бы одну ее слезинку. Она посмотрела Кацуки в глаза. «Так что давай, скажи, что ты в порядке, если это тебе поможет, но я, нет, Кацуки. Так что я получаю помощь, потому что я не хочу жить свою жизнь, видя, как ты почти умираешь каждый раз, когда я закрываю глаза. Я не хочу проводить ночи, принимая снотворное, чтобы избежать ночных кошмаров. Я хочу исцелиться». Она не отводит взгляд. «И я хочу, чтобы ты тоже исцелился. Пожалуйста, не спорь с нами по этому поводу. Я прошу». Кацуки молчал. Она ждала, затаив дыхание, надеясь вопреки здравому смыслу, что в этот раз он послушает ее, а не свою гордость. «Хорошо, но не сердись на меня, когда придут с чита. Это дерьмо дорогое». Наконец проворчал он, оторвав от нее взгляд и уставившись в землю. «О, не беспокойся об этом, Кацуки», — хихикнула она, когда Масару вздохнул с облегчением. «Мы можем выбрать самого дорогого и шикарного терапевта в Японии, если захотим. А если он нам не понравится, мы найдем кого-нибудь еще. Не веди себя так, как будто мы богаты. Я не буду туда ходить, если вы залезете из-за этого в долги или что-то в этом роде. Дай мне закончить, ты, нетерпеливый сопляк», — сказала она, злобно и широко ухмыляясь. «Стоимость не имеет значения, потому что мы не платим. Агентство оружия смерти оплачивает счет. Это меньшее, что может сделать этот чертов небрежный кусок дерьма. Терапия – это не наказание, и они не собираются превращать ее в таковое. Кацуки будет наказан за то, что заставил Изуку пройти через ад, но это произойдет позже, потому что дело было не только в их разочаровании в его действиях. Были и другие люди, которых нужно было проинформировать и вовлечь. Позже, когда Кацуки поднялся в свою комнату, Мицуки взяла телефон и набрала номер. «Эй, Инка», — вздыхает она, — «ты не поверишь тому дерьму, которое я сегодня узнала. Будет лучше, если я скажу тебе это лично, но сначала мне нужно, чтобы ты пообещала, что не убьешь моего сына». В течение 10 месяцев Мидория Изуку готовил свое тело к вступительному экзамену УА. Для Бакуго Кацуки те же самые 10 месяцев станут отправной точкой для лечения травмы и распутывания и исправления 10 лет жестокого поведения и мыслей. Потребуется гораздо больше времени, прежде чем он будет готов признать свои прошлые ошибки, но это было только начало. Примечание к части. П.А. Двое детей ждут в холле кабинета директора, чтобы их отругали. Хисаши, в беде за курение в туалете. «Так ты часто здесь бываешь, Инка?» — с блузкой в крови, Чужие зубы сжаты в сильном кулаке правосудия. Ага, я, глядя на 10 главу, говорю, а нет, теперь у них есть ожидания. Лучше напишу интерлюдию, о которой никто не просил. Я действительно хотел рассказать предысторию Мицуки, потому что чем больше я читал о ее причуде, тем больше думал, как они ее поняли. Когда она была молода, ее кожа выглядела еще более молодой, и это закрутилось. Также здесь мы считаем, что Инка выглядела как президент класса, но была хулиганкой в школе, как бы она этого не отрицала. Пепе, угадайте, с кем у меня same vibes, с Мицуки или Инка, а может с иным персонажем? Д. Ссылка на ТГ. Сияющая звезда. https://temelucistiexpress. Чаптер 12. Пхеаутлиерс. Примечание к части. ПП. Все эти прыжки с тыновые и обратно, а также журнал, тетрадь, блокнот отняли у меня всю энергию. Пх-пх-пха. А еще вам теперь мучиться неизвестностью до следующей главы. Хи-хи-хи. После того, как всемогущий рассказал ему о предполагаемой встрече, Изуку помчался домой, измотанный, но полный решимости произвести хорошее впечатление, так как он не был уверен, почему директор хотел его увидеть. По словам всемогущего, директор внизу расчистил все свое расписание на сегодня, чтобы Мидория мог прийти в любое время. Изуку, будучи любопытным и беспокойным существом, сказал всемогущему, что будет готов через час, желая, чтобы все закончилось как можно раньше. Пообещав встретиться перед воротами УА, они разошлись, и теперь мальчик яростно искал все, что мог, о низу. Информации было немного. По крайней мере, не появилось ничего нового. Возможно, Изуку не следил за карьерой низу так внимательно, как за другими героями, но это было из-за отсутствия данных, а не интереса. Животное с причудой интеллекта привлекает внимание, даже если большая часть информации о нем не подтверждена. Его мама была на работе, поэтому дом был пуст. К счастью, в Альдере был перерыв на неделю перед вступительными экзаменами, так что ему не нужно было беспокоиться об уроках. Изуку принял душ, оделся, засунул несколько аналитических тетрадей в рюкзак, чуть не подавился бубликом и добрался до УА в рекордно короткие сроки, задушенно приветствуя всемогущего. Он так нервничал из-за того, что собирался сказать директору низу, что даже не заметил, как всемогущий набрал код безопасности и повел его по коридору в кабинет. «Ты уверен, что правильно его расслышал? Он действительно хочет поговорить со мной?» — спросил Изуку, наверное, в сотый раз. Всемогущий обладал терпением святого и просто ответил так же, как в последний раз, когда тот спрашивал об этом 5 минут назад. «Он давно хотел с тобой поговорить, хотя и не рассказал мне почему. Ты думаешь, это связано с моим заявлением на поступление?» «Потому что я беспричудный», Изуку не мог придумать никакой другой причины, по которой директор низу хотел бы встретиться с ним. «Обещаю тебе, разговор не имеет к этому никакого отношения. Это я знаю точно», — сказал всемогущий, когда они остановились перед дверью, на которой любезно была прикреплена табличка «Директор низу». «Мы пришли». Руки Изуку крепко сжали лямки рюкзака, набитого тетрадями. Он не мог вместить их все, поэтому оставил свои первые тома дома. В любом случае, они были не такими уж качественными. На самом деле, теперь, когда он подумал об этом, ему, вероятно, следует прошерстить эти тома и серьезно отредактировать. «Не нужно так нервничать, мальчик мой!» Всемогущий коснулся его плеча, вырвав Изуку из мыслей. «Директор низу, добрая душа, не знаю, какие слухи ходят о нем сейчас, но они неверны, скорее всего». Всемогущий прокашлял последнюю часть себе под нос, но Изуку все равно ее уловил. «Если он такой добрый, почему ты обнял меня на пляже, как будто это было последнее прощание? Почему у тебя сейчас подозрительно блестят глаза? Меня приносит в жертву или что?» Изуку хотел задать эти вопросы, но придержал язык. Всемогущий поможет ему, если он выставит себя дураком перед директором низу. Он был эмоциональной поддержкой Мидори в том, что, как тот знал, должно было быть очень нервным. Лучше не заставлять его ждать. Всемогущий сказал, постучал в дверь. «Удачи, я буду в приемной, если тебе что-нибудь понадобится». «Хорошо, подождите минуту». Изуку моргнул. «Что, ты не останешься со мной, всемогущий?» Прошептал Изуку, но всемогущий уже был в конце коридора и уходил за угол. Он определенно двигался быстро, когда ему этого хотелось. Всемогущий высунул голову и показал Изуку большой палец вверх, прежде чем снова исчезнуть. «Отлично. План Изуку на то, чтобы всемогущий спас его, Если дела пойдут плохо, может быть выброшен. Войдите. Раздался бодрый голос, когда дверь сама со щелчком открылась. Сглотнув, Изуку вошел внутрь. Здравствуйте. Я Мидория Изуку. Для меня большая честь познакомиться с вами. Выпалил Изуку, отчаянно кланяясь несколько раз. Тишина. Изуку почувствовал, как его сердце упало. Ах, он уже провалил первое впечатление. Он бросил неуверенный взгляд на стол директора и увидел, что стул с высокой спинкой повернут спиной к нему. Тот начал вибрировать, а затем он услышал тихое хихиканье. Боже мой, я удивлен. Ты совсем не тот, кого я ожидал. Кресло повернулось, и Изуку обнаружил, что смотрит в блестящие черные глаза. Он не мог не думать, что они выглядели голодными. «Привет, я Низу. Я собака, мышь или медведь?» – спросил он, с нетерпением наклоняясь вперед. «Вы директор». Рот Изуку решил, что ему не нужно ждать, пока его мозг переформулирует его мысли, прежде чем заговорить. Низу смотрел на него, просто смотрел на него без намека на то, о чем он думал. Изуку взглянул на окно за столом директора. Оно было красивым и занимало большую часть стены. Если бы он набрал достаточную скорость, то мог бы перепрыгнуть через Низу, разбить это стекло и избавить себя от страданий. Если он выживет, ему выставят счет за окно, но, возможно, оно того стоило. «Это правда, я директор. Это хорошее окно, я рад, что оно тебе нравится, но ты не сможешь его разбить. Несмотря на то, каким тонким оно выглядит, это самое прочное стекло в мире». Низу рассмеялся. «Всемогущий был прав, твое бормотание интересно слушать вживую. Присаживайся, пожалуйста, не нужно так нервничать. Все, что ты слышал обо мне, по большей части ложь». «По большей части?» – спросил Изуку, садясь в кресло для гостей и ставя свой рюкзак у ног. «В каждом слухе есть доля правды. Есть такая пословица, верно? Но меня больше интересует то, что ты знаешь обо мне». «Ну», – Изуку остановился и задумчиво потер подбородок. «Главное – это то, вы одно из немногих зарегистрированных животных, у которых есть причуда. Хотя она считается засекреченной, из-за вашего уникального статуса регистратору причуд пришлось сообщить что-то общественности, как только стало известно о вашем существовании. В общедоступном реестре причуд она указана как высокие характеристики и то, что она дает вам один из самых высоких ИК в мире. Я уверен, что это нечто большее, но я ничего не могу подтвердить без дополнительной информации. Вы несколько лет работали героем, прежде чем стать здесь учителем, а затем вас повысили до нынешней должности. Вы были чем-то вроде героя посередине, потому что, хотя есть несколько видеороликов, где вы побеждаете злодеев, в основном вы работали вместе с полицией, чтобы уничтожить преступные синдикаты. Ах, люди редко говорят об этом. Спасибо, что заметил. Спасибо за то, что делаете улицы безопаснее. Прямо сейчас ваш профиль на Ratim и Principal отмечен 5 звездами, но нет отзывов от проверенных студентов. По дороге сюда я прочитал на доске заговоров, что УА на самом деле является гигантской лабораторией, которую вы создали. И хотя она выглядит как школа, но всех учеников изучают и проверяют, как лабораторных крыс. Я почти уверен, что последнее – ложь. Изуку глубоко вздохнул. Мне сказали, что я могу быть немного более многословным, но это основное, что у меня есть о вас. Кроме того, я миллион раз наблюдал ваш бой против злодея Родинти, он один из моих любимых. Это не было большим сражением, скорее односторонняя бойня. Низу немного поиграл с Родинтией в кошки-мышки по всему городу, прежде чем резко прекратить бой, обманом заставив человека нокаутироваться, врезавшись в кирпичную стену. Еще смешнее было то, что Родинтия был явно расстроен, а за каждым его шагом следовала стая крыс. Когда он нокаутировал себя, все грызуны разбежались в разные стороны, а Низу был в центре всего этого, смеясь над хаосом. «Родинтия – это имя, которое я давно не слышал. Да, он думал, что меня будет легко победить, потому что его причуда позволяла ему управлять любым типом грызунов на определенном расстоянии, и был очень расстроен, когда на меня это не подействовало». Низу мрачно усмехнулся, потирая лапы. «Может быть, ты знаешь, почему?» Изуку, в своей стихии, ухмыльнулся в ответ. «Причуда Родинти не сработала на вас по двум причинам. Во-первых, он мог управлять обычными грызунами только потому, что мог манипулировать их мозговыми волнами, но технически у вас есть мутация, что делает вас исключением, поскольку вы думаете и действуете по-другому. А другая причина, вторая причина вроде как убивает первую, но вы не грызун. Даже если бы у вас не было причуды, он не смог бы вами управлять. Отлично. Низу захлопал. Как ты узнал, что вы не грызун? Спросил Изуку, моргая. Если бы были, вы бы не спрашивали людей, являетесь ли им. Они могли бы сказать это и без вопроса. Все мы знаем, как выглядят крысы и мыши. Высокие характеристики – это мутация, но она сохранила бы некоторые типичные черты грызунов. Ваши передние зубы не резцы. Кроме того, у грызунов нет клыков, а у вас есть. Изуку нахмурился. Я не эксперт по животным, но я думаю, что вы принадлежите к семейству ласок. Улыбка Низу стала шире. Я знал, что мне понравится разговаривать с тобой, Мидория-сан. Можете звать меня просто Мидорией. Спасибо. Можешь звать меня просто Низу, если хочешь. Итак, всемогущий упомянул, что у тебя есть несколько аналитических журналов. Да, причудливый анализ, мое хобби. Вот, я принес кое-что для вас, чтобы вы посмотрели. Отдавая свой рюкзак, Изуку мысленно решил проигнорировать предложение Низу. Это просто было неправильным, особенно если он сдаст вступительный экзамен. Ему не нужно было особое обращение, даже такое незначительное, как называние директора по имени.